Глава 25. 5 июня. Александр. Трактор-фургон пацаны починили, и мы снова тронулись в путь. По нашим подсчетам, до этого неведомого города Савах оставалось чуть больше 100 километров. Ехали не спеша. Да, в принципе, быстро-то и не получилось. Эти 3 трактора, чтоб их, больше 40 км/ч ехать отказывались. Рыжий, конечно, на одной из горок раскочегарил один из тракторов до 70 км/ч. Но когда у него что-то на ходу отвалилось, все попытки прекратились. Да и судя по матам, которые в этот момент раздавались в эфире, пацаны, сидевшие в этом тракторе, обещали вывернуть рыжего мехом наружу. Мы, конечно, поржали. Кто-то сказал, что, скорее всего, там была картинка, как в мультике «Ну, погоди». Помните, когда там волк на катке мчал и его подкидывало в разные стороны? Вот, походу, то же самое было и внутри этого трактора. Когда Рыжий все-таки остановил трактор, он первым делом выскочил из него и ломанулся в лес. Следом вывалился большой с огромной шишкой на башке и мушкетеры. Причем у паштета на плече был РПГ, и он уже целился в улепетывающего Рыжего. Благо, это все туман заметил. А то бы кое-кому реактивная граната в задницу точно прилетела. Ох, видать, они там и промчали с этой горки на тракторе. Центрифуга у них там точно была. Рыжий потом 40 минут из леса не выходил, боялся гнева пацанов. И мы-то балбесы. Ржали, стояли, уговаривали его выйти, орали, как психи какие, и подкалывали большого. А тот, злой как демон, крутил в руках монтировку, обещая засунуть ее Рыжему в ноздрю и 2 раза провернуть. Как на нас не напал, никто непонятно. Тут места пипец глухие, дорога и вокруг лес. «Как она, док?» — спросил я у доктора, когда Рыжий вышел все-таки из леса, получил 2 подзатыльников, 3 пинка, и мы снова тронулись в путь. Док все это время практически не отходил от продолжающей находиться без сознания Дус. «Нормально все», — буркнул он, измеряя ее пульс. «Снова дорога. Еле едем». Все шутки тут же прекратились, и теперь мы были более внимательны, так как предполагали, что чем ближе мы подъезжаем к Савах, тем больше у нас шансов встретить встречный или попутный транспорт. А судя по следам, транспорта тут хватало. Несколько раз нам попадались нереально здоровые следы от белазов. 2 раз видели, как на такой машине проехали через небольшие рощицы. Видать, там водила не заморачивался с выбором дороги. Ну, хотя да. Я бы, наверное, тоже, сидя за рулем 500-тонной хреновины, тоже бы особо под колеса не смотрел. Сначала мы подумали, что это наши старые знакомые угонщики, которые так лихо тиснули наши тачки. Дус их какими-то хватальщиками обозвала. Но потом, когда следов стало больше, и они были с разных направлений, мы поняли, что тут не одна такая тачка. «К нам навстречу едет 3 автомобиля», — внезапно крикнул из верхней турели маленький. «Всем внимание!» — тут же среагировал туман. «Возможно, боестолкновение». Я быстро приблизился к лобовому стеклу плаща и увидал с небольшого бугорка, как по дороге, по которой мы ехали, во встречном направлении движутся 3 бронированные машины. То, что они бронированные, я не сомневался. Вон как их бинокль хорошо видно. И последняя машина, кажется, наливник. Широкая больно. Походу, саму цистерну со всех сторон обварили листами железа. Вот и стало похоже эта машина, или что там едет, на какую-то черепаху. Мага тут же снизил скорость. 2 трактора с нашими пацанами тут же сели нам на хвоста, и мы приближались к этим автомобилям. «Только пулеметы вижу», — снова доложился сверху маленький. «Но стволы в нашу сторону не направляют. Они у них в походном положении, стволами вверх». «И ты наш подыми!» — крикнул ему туман. «Опустить дело 2 секунд!» — и чуть слышно добавил. «Надеюсь, по нам не влупят из гранатометов». «Вот я уже вижу без бинокля приближающиеся машины». «Да, это такие же переделанные трактора. Последний точно на ливник. Больно тяжело он взбирается в горку. Ох, и здоровый же он. Мне кажется, там цистерна тонн на 50-70 точно. Кто не знает, обычная цистерна на полуприцепе, ну, которую все видели в том нашем мире, особенно на Земле, вмещает в себя тонн 30-40. А это явно больше и шире. И да, обварена она вся. «Опасности вроде никакой нет», — снова сказал маленький. «Люди наверху прям сидят, оружие держат в руках». «Но это я уже и сам увидел. Вон с десяток человек видны сверху на всех трех машинах, и каждый вооружен». Вон открылся верхний люк во втором тракторе, и на его крышу шустренько так выбрались еще трое. Все в арафатках, очках, их лиц разглядеть невозможно. А если это эти существа с белой кожей, про которых говорила Дус? Хотя нет. Вон один из них скинул маску с лица. Человек. Фух. Он что-то радостно закричал, размахивая руками, и, тыча в наш плащ, показал большой палец. В боковую бойницу изнутри плаща я видел, как все сидящие на этих тракторах люди провожали взглядом наш плащ. Видать, он реально привлек их внимание. Блин. Так и вопросы ненужные нам могут начать задавать. Разминулись мы спокойно, без происшествий. Один из тех тракторов даже посигналил свой воздухан. Хорошая дудка, но у нас круче, громче. Мага сюда паровозный сифон установил. Дунет так дунет. Наш плащ сильно бросается в глаза, выразил мои же мысли и туман. Осветиться нам сейчас никак нельзя. «И что ты предлагаешь?» — удивленно спросил я. «Бросить грузовик?» «Сейчас!» — крикнул из-за руля мага. «Тебе кто-то слово давал?» — зло ответил ему туман. «Рули дальше!» Мага тут же насупился и вцепился в баранку. «Нет, бросать грузовик мы точно не будем», — уже более спокойно сказал мне туман. «Но ты видел, какие тут местные машины?» «Видел!» Налепили на них железо, и пипец. Вот. И нам надо так же сделать. И еще нам надо придумать, откуда мы такие красивые взялись, добавил грач. Выработать, так сказать, единую легенду. У нас обвес, он постучал себя кулаком по шлему и наколенникам. Пусть оружие, как и у них, точно такое же, но мы ни хрена не знаем про их мир. «Нет, плащ мы обваривать не будем», — немного подумав, сказал я. «Глупо. Откуда мы?» «Издалека. Так и говорим, из Тауса. Пусть он 3000 километров отсюда. Пусть у нас было 2 таких плаща и 2 багги. Встали на ночевку, попали на землетрясение. В общем, как все было, так и говорим. Потом пешком пошли за помощью. Там бой, спасли Дус. Короче, ничего не надо выдумывать». «Единственное, пусть все запомнят. Таос и 3000 километров отсюда. На таких тихоходных машинах, как у них, тут есть, они эти 3000 будут пару недель ехать, если эти помойки, конечно, проедут столько, и на них никто по дороге не нападет. Ночью я не думаю, что они тут спокойно передвигаются. Наверняка есть какие-то безопасные стоянки, где они ночуют и передвигаются только между городами, между которыми максимум 300 километров. Пока ехали, видели еще несколько единиц тракторов. 2 одиночки и 3 каравана. В общем, я оказался прав. Чем ближе к Саваху, тем лучше дорога и тем больше движения. Кстати, видели мы и 2 больших белаза. Вот это была картина, скажу я вам. Один вывалился прямо из леса, проложив новую дорогу. Второй не спеша пылил за 2 тракторами, и сверху на его большой площадке было много людей. Ох, как же они все реагировали на наш плащ! Мага аж светился от счастья и постоянно всем сигналил. Только вот мне совсем не нравилось такое внимание. Но делать нечего, не оставим же мы наш грузовик где-то в лесу. «Мужики, указатель!» — крикнул мага. Приблизившись к лобовому стеклу, мы справа от дороги увидели большой щит. На нем было написано «Савох, 37 километров». Щит из каких-то листов железа, и на них прям краской все написали. И еще на нем было множество дырок от пуль. Видать, тут народ таким образом веселится. Проехав километров 20-25, мы встретили БелАЗ. Этот был поменьше, чем те, которые мы уже видели, и тем более меньше тех угонщиков. Но все равно эта хреновина внушала уважение. Он был вообще весь какой-то сплошной, как литой. Подъехав ближе, увидели, что он весь сверху донизу обварен листами железа, и наверху у него башенка с пушкой. Грач сказал, что миллиметров 50 в ней точно есть. Вмажет раз, мало не покажется. Мощные отвалы и спереди, и сзади. Я успел насчитать 4 пулемета, которые торчали из смотровых щелей. У него также не было кузова. Вместо него был сделан жилой отсек, ну, как у нас на плаще. Он ехал по широкой дороге, которую ближе к Саваху укатали до состояния бетона. Причем мага первый обратил внимание, что дороги достаточно широкие, как автобан какой. Два таких БелАЗа легко разминутся и не зацепятся, как говорится, зеркалами. Хотя, какие зеркала на таких монстрах? Ну и здоровый же он! А уж когда он пропылил мимо нас, я вообще шляпу снял. Не удержавшись, я вылез на крышу плаща, быстро обернулся и увидел, как на следующих за нами тракторах пацаны тоже сидят на крыше и рассматривают этот аппарат. Блять. У него колеса вообще скрыты под листами железа, и, судя по виду этих листов, каждая весит пару тонн точно. Такую защиту РПГ точно не возьмет. Судя по тачке, она постоянно бывает в переделках. Вон, на ней пулевые отметины и вмятины, и закопченный тут и там кузов. Да, и еще. Некоторые из виденных нами тракторов напоминают и такие склады на колесах. Думаю, что внутри у них только нужные и необходимые вещи, а вот все остальное барахло болтается на цепях, в сетях снаружи кузова. Эти трактора едут и громыхают, как какие-то консервные банки. У одного из тракторов вообще с одного бока мы разглядели 3 таких немаленьких бревна, которые были закреплены мощными, я не побоюсь этого слова, якорными цепями. Мушкетеры только рты открыли, когда увидели, что на тачку можно нацепить. У них же Крайслер тоже, будь здоров, цепями увешан. Да, думаю, по возвращении в Таос внешний вид их автомобиля претерпит кардинальные изменения. В общем, этот автомобиль внушал уважение. «Пацаны, гляньте!» — еще минут через 20 воскликнул мага и снизил без того маленькую скорость. Ну, не привык я к таким скоростям. Для меня дико ехать 30-40 километров в час по дороге за городом. Тем более по таким, как тут. Конечно, чем дальше от города, тем они хуже. Но, думаю, на наших багги или пустынных поршах по ним можно под сотку точно жарить. Да и на плаще можно под 80 идти. Но, увы, трактора сзади больше 40 километров в час не едут. Я мигом схватил бинокль и выбрался на крышу плаща. Следом за мной, кряхтя, выбрался туман и грач. «Мага, тормози!» — крикнул в открытый люк туман. Стоя на крыше грузовика, мы рассматривали открывшийся перед нами вид. Честно, я охренел. Не далее, чем в километре, перед нами была стена, как в каком-то средневековом замке. Прожекторы. Наверху вон видны орудийные стволы, бойницы, точащие пулеметные стволы. И сама стена была достаточно высокой. 30 метров в высоту точно. Тут позади нас раздался пронзительный воздушный гудок автомобиля. Я от неожиданности чуть с крыши не свалился. Резко обернувшись, увидел, как по обочине, обгоняя нашу небольшую колонну, едут 2 трактора. «Чё встали тут?» — заорал высунувшийся из люка какой-то мужик. «Ждёте, когда туман придёт?» Трактора, не останавливаясь, подняв кучу пыли, покатили к направлению стены. «Походу, тут серьёзная битва происходит», — сказал грач. «Всё поле в воронках». «Точно. В бинокль я хорошо разглядел множество воронок перед стеной и кости. Кое-где валялись кости, и были они, ну, очень большие. «То у них тут, походу, тоже динозавры есть», — сказал я. «Смотрите, кости какие валяются. Они из пушек по ним лупят». Внимательно осмотревшись, мы увидели, что и лес, из которого мы только что выехали, весь посечен осколками. Вон и пулевые отметины на деревьях, и кустарники побиты, и ветки валяются, и воронки в лесу есть. А вон там, чуть дальше, кажется, вообще что-то здоровое на дерево упало, и оно просто сломалось под весом этого нечто. И, приглядевшись в бинокль, я увидел, что сам ствол этого дерева хорошо так залит кровью. «Мага, трогай!» — снова крикнул Люк Туман. «Поехали в этот Савах!» Я так и остался на крыше, наблюдая за приближающейся к нам стеной. Чем ближе мы подъезжали, тем лучше я видел множество людей, которые на этой стене находились, и они явно рассматривали нас. Трактора, которые нас обогнали, уже нырнули внутрь открывавшихся ворот, и они тут же закрылись. Метрах 300 от стены увидели небольшой щит, на котором было написано: «Водитель, приготовь к досмотру автомобилей пассажиров». «Те два трактора заехали в шлюз», — произнес грач. «Я видел там другие ворота. Сейчас, скорее всего, их досмотрят, потом мы заедем». Мы подъехали и остановились метрах в 50 от стены. От греха подальше с крыши плаща спустились внутрь грузовика. «Ну их, может, там пулеметчик какой-нибудь нервный. Вон как стволы на нас навели. Пушки-то сюда не достанут, мертвая зона. А вот из пулемета могут пройтись по нам». Только я подумал про пушки, как грач ткнул меня локтем и показал в сторону. Увидел, куда он показывает, и мне как-то немного сыкотно стало. В стене совершенно беззвучно открылись небольшие бойницы, и в них на высоте метров 10 показались жерла орудийных стволов, которые навелись на нас. «Все, теперь тут нет мертвых зон, и наш плащ, и оба трактора защитники этой крепости могут при желании разобрать на запчасти. Тут совсем прямая наводка, мы даже свалить не успеем. Но я очень надеюсь, что это просто мера предосторожности. Мы же спокойно подъехали, и те на тракторах мимо нас промолчали. Но уж очень неудобно себя чувствовать вот так, под прицелом пары десятков пулеметов и нескольких пушек. И наверняка они еще сверху могут гранатами закидать или с РПГ влепить». «Внимание водителям черного грузовика и двум бронемашинам!» — неожиданно раздался сверху усиленный громкоговорителем голос. «Ожидайте, когда вас пустят внутрь. Как только откроются ворота, заезжайте туда все вместе, остановиться, двигатель заглушить, все люки, двери и бойницы открыть. Водителям и пассажирам выйти из транспортных средств и отойти от них на 3 метра». «Немного ли они хотят?» — зло сказал Туман. «Делать нечего, Валер», — вздохнул я. «Они нас что тут могут раскатать, что там?» Дос ясно нам сказала: «Езжайте в Савах». «А это Савах», — кивнул грач. «На воротах надпись есть». «Да, эту большую надпись я тоже видел. Там было написано: „Добро пожаловать в Савах“». Ждали минут 30, прежде чем ворота перед нами стали открываться. Туман запретил всем выходить наружу. Наконец ворота полностью открылись, и мы увидели нереально огромный пустой шлюз. «Походу, шлюз рассчитан под эти белазы», — негромко сказал я, рассматривая его через лобовое стекло плаща. Ребята со мной согласились. Мага потихоньку тронулся с места, и мы въехали внутрь шлюза. Следом за нами заехали и два трактора с пацанами. И, оказавшись внутри, я еще раз поразился тому, насколько он огромный. Точно под белазы рассчитан. Шлюз в ширину был метров 50 точно, а в длину все 100, если не больше. И высотой пипец. «Все», — остановившись, сказал мага, — «пошли наружу». Заглушили двигатели, открыли все люки, как нам сказали, и все стали выбираться наружу. Я еще так мельком посмотрел на лежащую Дус. Встретившись взглядом с доком, увидел, как он кивнул. Типа, с ней все нормально. Пусть полежит, нечего ее с собой тащить наружу. Думаю, что те люди, которые наблюдали за нашей техникой, немного офигели, когда мы все выбрались наружу. Нас же все-таки 26 человек. Про оружие нам ничего не говорили. Ну, что его надо внутри оставить. Вот мы и вывалились из тачек, увешанные им с ног до головы. С пару минут было тихо, видимо, нас рассматривали. Я видел и смотровые щели, и бойницы. Везде мелькали лица людей. Сколько нас сейчас, интересно, людей-то рассматривают? 20-30 человек. Да. Свалить и вырваться из шлюза точно нет никакой возможности. Мы тут как на ладони, и стены внушают уважение. Они железные и, судя по плитам, достаточно толстые. Внезапно одна из боковых дверей открылась. Я эту дверь сразу увидел, и к нам вышло 4 человека. Вернее, 2 человека и 2 таких же зеленых мужика, как Дус. Все четверо в камуфляже, разгрузках, в руках калаши, но оружие висит стволами вниз. «Откуда у вас этот трактор?» — без предисловий спросил один из них, ткнув трактор, где погибли люди. «Ну, где мы Дус нашли?» Это был мужик крепкого телосложения. Погон нет. Кто он по званию, непонятно. Остальные трое немного разошлись в стороны. Было видно, как они напряжены и внимательно наблюдают за нами, а мы смотрим на них. «И откуда у вас машина рейдеров?» — спросил один из зеленых. «И что это за грузовик?» — добавил второй зеленый, кивая на наш плащ.